Я заметил это в щель полуотворенной двери. Когда же мы пошли к ней, плутовка юркнула вновь под одеяло и поглядывала на нас с насмешливой улыбкой. Бедняжка очень похудела в эти 4 дня болезни. Глаза ввалились, жар все еще не проходил. Тем страннее шел к ее лицу шаловливый вид и задорные блестящие взгляды, очень удивлявшие доктора, самого добрейшего из всех немецких людей в Петербурге. Он серьезно, но стараясь как можно смягчить свой голос, ласковым и нежнейшим тоном изложил необходимость и спасительность порошков, а следственно и обязанность каждого больного принимать их. Нелли приподняла было голову, но вдруг, по-видимому, совершенно нечаянным движением руки задела ложку, и все лекарство пролилось опять на пол. Я уверен, она это сделала нарочно. «Это очень неприятная неосторожность», — спокойно сказал старичок. «И я подозреваю, что вы сделали это нарочно, что очень непохвально. Но можно все исправить и еще развести порошок». Нелли засмеялась ему прямо в глаза. Доктор методически покачал головою. «Это очень нехорошо», — сказал он, разводя новый порошок. «Очень-очень непохвально». «Не сердитесь на меня», — отвечала Нелли, тщетно стараясь не засмеяться снова. «И непременно приму. А любите вы меня?» «Если вы будете вести себя похвально, то очень буду любить. Очень, очень. А теперь не любите, а и теперь люблю. И поцелуете меня, если я захочу вас поцеловать?» «Да, если вы будете того заслуживать». Тут Нелли опять не могла вытерпеть и снова засмеялась. «У пациентки веселый характер, но теперь это нервы и каприз», — прошептал мне доктор с самым серьезным видом. «Ну хорошо, я выпью порошок», — вскрикнула вдруг своим слабым голоском Нелли. «Но когда я вырасту и буду большая, вы возьмете меня за себя замуж?» Вероятно, выдумка этой новой шалости очень ей нравилась. Глаза ее так и горели, а губки так и подергивала смехом в ожидании ответа несколько изумленного доктора. «Ну да», — отвечал он, улыбаясь невольно этому новому капризу. «Ну да, если вы будете добрые и благовоспитанные девица, будете послушны и будете принимать порошки», — подхватила Нелли. «О, ну да, принимать порошки». «Добрая девица», — шепнул он мне снова. «В ней много, много доброго и умного, но, однако ж, замуж, какой странный каприз!» И он снова поднес ей лекарство. Но в этот раз она даже не схитрила, а просто снизу вверх подтолкнула рукой ложку, и все лекарство выплеснулось прямо на манишку и на лицо бедному старичку. Нелли громко засмеялась, но не прежним простодушным и веселым смехом. В лице ее промелькнуло что-то жестокое, злое. Во все это время она как будто избегала моего взгляда, смотрела на одного доктора и с насмешкою, сквозь которую проглядывала, однако же, беспокойство, ждала, что-то будет теперь делать. Смешной старичок. «О, вы опять! Какое несчастье! Но можно еще развести порошок», — проговорил старик, отирая платком лицо и манишку. Это ужасно поразило Нелли. Она ждала нашего гнева, думала, что ее начнут бронить, упрекать, и, может быть, ей бессознательно того только и хотелось в эту минуту, чтобы иметь предлог тотчас же заплакать, зарыдать, как в истерике, разбросать опять порошки, как давеча, и даже разбить что-нибудь с досады и всем этим утолить свое капризное, наболевшее сердечко. Такие капризы бывают и не у одних больных, и не у одной Нелли. Как часто бывало, я ходил взад и вперед по комнате с бессознательным желанием, чтоб поскорее меня кто-нибудь обидел или сказал слово, которое бы можно было принять за обиду, и поскорее сорвать на чем-нибудь сердце. Женщины же, срывая таким образом сердце, начинают плакать самыми искренними слезами, а самые чувствительные из них даже доходят до истерики. Дело очень простое и самое житейское, и бывающая чаще всего, когда есть другая, часто никому неизвестная печаль в сердце, и которую хотелось бы, да нельзя никому высказать.